все, о чем говорят твои глаза. Самый ласковый, самый нежный взгляд. Рука в руке, как бесконечность, покоряем небеса. Оглянись вокруг, лишь вечность, только ты и только я. Хао, хао, твой нахал и самый вредный тип хочет видеть море и скорость глаз твоих. Пускай одолевает нервный тик, ну чё притихло? Мир уже лежит у ног, пойми. Нам мало туши и душ, простушка, лезем в душ. Под каплями устроим рандеву из чувств. Мы делаем новых людей, курим потолок. Ты чё не слышишь? Я люблю тебя, о-о-о. Корму с ладошки, будто чихуахуа. Маленькая леди, маленько ты не поняла. Вымер лес, ничего, топлю все в рюмке. Небо тоже сдохло, мы строим юпи-юпи. Расскажу все, о чем говорят твои глаза. Самый ласковый, самый нежный взгляд. Рука в руке, как бесконечность, покоряем небеса. Оглянись вокруг, лишь вечность, только ты и только я. Ты да я и целого мира нам стало мало. По-разному бывало, но все стало как стало. Пишу про любовь и кажется все пропало. Ты моя гордость, моя сила, моя слабость. Теперь нас двое и обниму тебя за плечи. Будем коротать жизнь длиной целую вечность. От признаний вонзили стрелы в сердце картечью. Покорился ей так скоротечно. И нам походу с тобой вместе по пути. Где же ты была раньше, от тебя просто так не уйти. Впереди вся жизнь, останови время, не спеши. Напиши, как вернешься домой, что-то жжет изнутри. Расскажу все, о чем говорят твои глаза. Самый ласковый, самый нежный взгляд. Рука в руке, как бесконечность, покоряем небеса. Оглянись вокруг, лишь вечность, только ты и только я. Утром распахну шторы, за окнами так серо-серо. Спишь под мягким пледом, мое тело резко онемело. В одиноком городе одни унылые домишки. Куда же делись дворовые мальчишки? Никого в округе, где твои сплетницы, подруги? Ищу в глубоком мраке хоть одну живую душу. Наушники надену, но в инете только твои треки. Текут реки, но из моих глаз походу. Пока я ночью спал, ты перебила всех соперниц. Больше нет друзей, что звали градусом согреться. Не слышен вой Дениски, Жека не лежит в ванне. Я стану к тебе, я как Титаник в Тихом океане. Расскажу все, о чем говорят твои глаза. Самый ласковый, самый нежный взгляд. Рука в руке, как бесконечность, покоряем небеса. Оглянись вокруг, лишь вечность, только ты и только я.